Глава 13. Черная метка. О том, что все плохо, Урфинджус узнал в Кронштадте. Прочесывание и мобильные группы от Зеленогорска до Песочного ничего не дали. Грабители не обнаружили, их следов тоже. Зато в столкновении с тварями потеряли 22 человека. А вечером того же дня хозяин стаба в Лебяжьем слушал звуки канонады и наблюдал воочию зарево взрывов над Красной Горкой. Он стоял у большого круглого окна в своей резиденции в Кронштадте. Отсюда было хорошо видно все южное побережье Финского залива, вплоть до Серой Лошади. Каждый взрыв будто огненным тавром жег душу. Урфинджус скрипел зубами, по лицу лились слезы. «К черту людей, к черту имущество! Моя коллекция!» Истошно выло его нутро, но опуститься до беснования и уничтожать и так сильно сжавшееся, как шагреневая кожа, имущество, мужчина себе не позволил. Джус умел делать выводы из неудач. «Развели как лоха последнего. Похоже, Красной Горки и яхты у меня больше нет». Сквозь плотно сжатые зубы прошипел бывший хозяин форта и рухнул на необъятных размеров диван в подушке. Опьянение наградило апатией. Двигаться Джусу не хотелось, только лежать. Вспомнили слова Пифии. «Таким, как мы, его стоит бояться. Мы с тобой просто убийцы, а он палач». «Может, и в самом деле перебраться куда подальше, с сильным караваном куда-нибудь на юг, где тепло, на тот же Дон», — подумал мужчина, но эта мысль просуществовала недолго, была задушена и вырвана с корнем. «С этим змеем нельзя нахрапом, нужно думать, думать, упускаю я что-то. Чего он там крутится? Что ему еще нужно?» — задавался вопросом Урфинджус. «Он должен сюда идти, в Кронштадт, в Ораненбаум. Дальше на запад, в Европу, ходу нет. В аду, каким бы ты крутым ни был, выжить нет никакой возможности». Внезапно его осенило. Хозяин Лебяги вскочил от переизбытка чувств, потирая руки. Он улыбался, как умеют улыбаться только гиены. «Оружие! Оружие и содержимое сейфа! Мать его, какой же я тупой! Они никак не могли унести даже десятую часть взятого! Зарыли где-то рядом, крысы! Эй, кто-нибудь!» — закричал возбужденный Урфинджус. «Господин?» — раздалось за дверью. «Заходи, крыс!» В комнату вошел высокий жилистый человек с большим носом и маленькими бегающими глазками. Склонился. «Что прикажете, господин?» «Срочно посылай две пятерки поисковиков. Лучшую — к мишени. К тиру не подходить. Вести наблюдение. Вторую — к форту. Туда запускай новичков. Пускай пообтешатся. Посмотрят масштабы разрушений. Можно ли что-нибудь восстановить. И пусть поосторожней будут». Крыс с удивлением глянул на главного. «И еще. Узнай, где Сильвер». «Будет исполнено, господин». «Что ж, будем вспоминать старое», — сказал Урфинджус, доставая две короткие даги. «Пришло время опять своими руками дела делать, раз другие не могут». Ночь уже закончилась, но утро еще не наступило. На востоке создатель лишь мазнул багрянцем, а глыба уже подбадривал капитана. «Змей молодец! Давай, давай!» Рядом, выписывая петли, гонялись друг за другом тигра с тенем. «Вот же неугомонные, и когда только отдыхают», — покачал головой воинов. После происшествия с доком ему не спалось, энергия просто переполняла, требуя выхода. 15 шагов — отдых, 15 шагов — отдых. Решили каждый день прибавлять, да и Айболит был только за. С нижней палубы тихим шагом пришла мамба. Кивнула капитану с глыбой и направилась менять часовую. «Молодцы, девчата, по ним секундную стрелку можно сверять», — с понятной гордостью восхитился Михаил. Едва проводил подчиненную взглядом, подошли паромщик с лаской. «Вам-то что не спится? — улыбнулся оружейник, все же довольный тем, что его люди бдят, стараются. «Капитан, часа через три можем с якоря сниматься», — доложил паромщик. Змей кивнул. «Отличная новость, а то я уже извелся, время уходит. Готовьте судно». Паромщик неумело козырнул с непокрытой головой. «Уже готовим, капитан. Молодцы». К рулевому подбежали пара матросов, поздоровались со всеми, стали докладывать о двигателе, наличии топлива, уровне масла и других важных вещах. «Ласка, что у тебя? Не зря же ты с утра пораньше подорвалась», — поинтересовался новоиспеченный капитан. «Вы правы, вот». Девушка развернула черное полотнище, где белым был искусно нарисован злой смеющийся клоун в шутовском колпаке с бубенцами. «Одобряете флаг?» Миха уважительно покачал головой. «Вот же молодцы! Небось, все свободное время думали и кропали». «Да, отлично сделано, талантливо, почти Роджер. Кто это у нас такой мастер?» «Это Твердыня, наш фортификатор», — ответила Ласка и тут же передала флаг одному из матросов. «Но ты ведь не за этим сюда пришла? Или не только за этим?» «Вы, как всегда, прозорливы, мой капитан. Разрешите нанести наш символ на развалины форта? Пусть упырь порадуется. Мы на моторке с Твердыней смотаемся. На все про все максимум 2 часа. Если почувствуем опасность, разрисуем причал или вовсе отойдем». «Нет», — нахмурившись, твердо возразил командир. Ласка погрустнела. «Возьмешь с собой всех своих. Гаю, кажется, она стояла последней на часах, оставишь у лодки отход прикрывать. В бой не бери. Полное вооружение и осторожность. Там, помимо тварей, привлеченных взрывами, должны быть разведчики Урфинджуса, я в этом уверен. Ваша цель — язык. Остальных уничтожить. Побочное, если не мешает главному и безопасности, на твое усмотрение. И еще, с вами, кроме Твердыни, пойдет Тигра. Ясно?» «Так точно». «Тогда иди поднимай своих и готовьтесь на все про все час. Действуй». Ласка, едва не подпрыгивая от радости, убежала. Змей шумно вдохнул, в задумчивости потирая челюсть. Все же очень волнительно рисковать своими людьми. «Паромщик, сколько у нас моторных лодок?» 2, на обоих 150-е Ямахи стоят. Еще есть резинка большая, без мотора. Подготовьте одну из моторок». «Слушаюсь, капитан. И это, пока суть до дела, предлагаю тихим ходом обогнуть серую лошадь. Нашим сподручнее высаживаться будет». «В тумане сможешь?» «Тихоходом, да». «Тогда действуй». Рулевого словно сдуло, а через 10 ударов сердца Войнов услышал четкие приказы матросам. «Повезло, классный мужик», — с удовлетворением подумал капитан. Яхту вальяжно покачивало приливом. Глыба стоял и смотрел в белое туманное марево. Берега еще было не видно, но бриз уже колыхал эту белесую стену. «Правильно ли я поступаю?» — обуревали тяжкие думы оружейника. «Отправляя их туда». Страшно за них, аж поджилки трясутся. Ну, как по-другому? Впереди все очень серьезно. И ввязываться в это, не проверив своих бойцов, вверх безрассудства и глупости. Миха ударил руками по поручню. «Глыба, пошли поможем нашей ударной силе подобрать вооружение». Каюта, в которую складировали все стрелковое оружие, была забита. Оставалось лишь небольшое пространство с узким высоким столом, явно вырванным из оружейки форта. Девушки готовили 4 снайперские винтовки «Винторез» и пулемет «Печенек» для Гай, задача которой — прикрытие отхода. Змей кивнул барышням. Те дружно поприветствовали капитана. Михаил и Глыба подошли к столу для разборки и сборки оружия. «Выхлоп, на мой взгляд, подойдет лучше», — сказал командир. «Отличная машинка», — согласилась Ласка. «Но выхлоп хоть и считается бесшумным, громче и тяжелей. Крупнокалиберная винтовка как-никак». Войнов оперся на стол. «Глыба, подай мне выхлоп, пожалуйста. Лучше новый». Гигант нашел все необходимое, вскрыл армейский ящик, удалил промасленный пергамент и выложил перед другом винтовку и оптику в разобранном виде. «Красавец!» — не сдержался офицер, погладив оружие как живое существо. «Глыба, 5 бронебойных к нему. Великан выложил, как карты на игральный стол, 5 бронебойных патронов калибром 12,7. «Поддержи меня», — попросил Михаил. Глыба кивнул, обхватил капитана со спины, с большим предвкушением поглядывая на его руки, зная, что оружейник сейчас возьмется за свою работу. На глазах девушек винтовка снарядилась и собралась сама. Ласка, как самая эмоциональная, вскрикнула. Остальных остановила гримаса Поповича. Ему как будто кувалдой ударили по большому пальцу ноги. Змей трогательно взял винтовку в руки и слегка развел ладони. Выхлоп до винтиков и пружин разлетелся в пределах полуметра. Детали на миг зависли и опять собрались. Черная пудра медленно опала на стол. Оружейник опустил руки, а винтовка продолжала висеть в воздухе. По ней прошла широкая радужная полоса, и иссиня черный выхлоп опустился на оружейный стол, осторожно, будто кто-то невидимый положил его. Миха пришел в себя. Негатива он не чувствовал. Видимо, сворованные силы Айболита давали о себе знать. Мужчина взял оружие в руки, разглядел клеймо. Все, как он и хотел, на стволе будто лазером выжгли рожу злого клоуна. «Отдаю в хорошие руки!» Он протянул винтовку Ласке, та шумно выдохнула и приняла дар, приподняв выхлоп. Видимо, не рассчитывала, что он стал таким легким. Девушки собрались вокруг блондинки и принялись восхищенно тискать винтовку, будто это не оружие, а шотландский веслоухий котенок. «А легкость какая! Смотрите, наш символ! Обалдеть, как сделано!» — воскликнула одна из красавиц. «Ух!» — выдохнули остальные, а Ласка обернулась к Михаилу. «Кто вы, змей?» Командир пожал плечами. «Обычный оружейник я». «Капитан, на обычного вы не тянете. Случаем, Сварог не ваш папа?» Тут и Глыба высказался. Он всегда выбирал нужное время. «Змей, великий змей!» «Нет у нас времени рассуждать на подобные темы. Мне еще 4 ствола делать». Отмахнулся Воинов и, закрыв глаза, распростер руки над следующей винтовкой, которую принес расторопный Алеша. На 5-й выхлоп едва хватило сил, и Глыба, несмотря на протесты, унес мужчину в каюту. Ласка нагнулась к маслу, сидевшему за штурвалом. «Глуши двигатель». Они шли по инерции. Стало проясняться. Темной полосой обозначился берег. И, наконец, показался выплывший из тумана причал Красной Горки, заваленный кусками кирпича. Администратор злых клоунов слегка ударила в плечо сидевшего за штурвалом масло, показала жестом «молодец». Тигра сидела на носу катера, напряженно принюхиваясь. Шерсть ее стояла дыбом. «Чувствует опасность», — поняла Ласка. Причалили тихо. Крыса подбежала к девушке, та пригнулась и шепотом спросила. «Враги?» Разведчица, как учил ее Глыба, кивнула. «Люди?» Она ощерилась и обозначила «нет». «Молодец, тигра!» Так же тихо похвалила Ласка. Старший матрос в ответ грызнула ее за ухо. Масло посмотрел на них, как на умалишенных. «Рядом твари, а они сидят в катере и светятся от счастья». Ласка указала на масло и двумя жестами приказала «Ты замри!». Девушки обтерли руки, лицо, подмышки на стойкой полыни. «Вперед!» — бесшумно приказала единственная среди них блондинка, задержав рукой твердыню, шепнув ему на ухо «Останься здесь, пока не зачистим!». «Понял», — мужчина сдержанно кивнул. Валькирии шли линией, невидимые и неслышимые, как тени. Чума обозначила «вижу врага», посмотрев на тигру. Та вытянулась в стойке, указывая направление. Щерилась, а вся шерстка ее стояла дыбом. Опасные красавицы развернулись и встали на одно колено. Впереди ощущалось движение, но понять в этой предрассветной белой мгле, что это, не представлялось возможным. Медленно, буквально по сантиметрам, подобрались чуть ближе и разглядели двух тварей. Они раскачивались в свойственной им манере, не чуя людей. Ласка вскинула винтовку, хоть и волновалась о том, как покажет себя это непонятное и такое удобное оружие. В катере на всякий случай положили обычное, перестраховались. По сигналу 4 выхлопа беззвучно плюнули бронебойными. Твари не успели даже развернуться в сторону стрелков, рухнули. Ласка поцеловала винтовку. Подошли к сраженным. Они оказались 2 матерыми бегунами, и у каждого было по 2 сквозных отверстия в башке. «Очуметь, вот это винтовочки!» — тихо сказала чума, поглаживая оружие, как давеча это делал змей. С монстров разжились 4 споронами. Ласка подала команду. «Тишина! Собраться!» Девчата сбились вплотную, по центру сидела тигра. Блондинка зашептала. «Добиваем в магазин по патрону, и осторожно, девочки, тут еще несколько подобных есть. Уверена, начальник этих тварей где-то поблизости обитает». Валькирии посмотрели на крыску, та подтвердила. «Тигра, веди!» Так и крались. Впереди принюхивающийся следопыт, чуть поодаль, осторожно ступая, обходя выломанные взрывом обломки, валькирии братства злых клоунов. Тигра в очередной раз струной застыла на месте. Глазам стрелков открылась впечатляющая картина. Огромная воронка, 2 топтуна, цокая костенелыми пятками, ходят по кругу, с опаской поглядывая на вожака. В центре мощный кусач, придерживая задними лапами, рвет на куски человеческие тела, иногда огрызаясь на собратьев послабее, чтоб и не думали подходить. И с жутким хрустом жрет тела, с легкостью перемалывая бедренные кости. Топтунам, видать, тоже хотелось, но пока сильнейший не насытился, они сжались друг к дружке, будто ища поддержку, нервно подпрыгивая. Ласка знаками показала. Они с чумой берут на прицел кусача, а мамба с эфой — топтунов. Опасная работа намечалась, но оружие змея прибавляло уверенности. Валькирии заняли удобные позиции, упустив из виду тигру. Крыска появилась как раз напротив девушек, с другой стороны воронки. Задорно свистнула, подпрыгнув. Топтуны остановились, заурчав, а кусач приподнялся. Из его пасти выпала нога какого-то бедолаги. Такая секундная статичность — подарок для снайпера. 4 хлопка слились в 1, будто ребенок ударил в ладоши. Твари повалились замертво. Лишь кусач пару раз дернулся. Все немного расслабились. Кусач, судя по поведению, был главным, а раз так, никого сильнее здесь нет. «Тигра, ты лучшая следопыт-наводчица!» Каждая девушка погладила тигру. Сегодня крыса позволила им это. Все-таки совместные операции сближают. Однако много времени на нежности валькирии тратить не стали и первым делом направились к воронке, в которой валялись куски чужой плоти и 3 огромные туши зараженных. «У этих парней черная форма», — заметила мамба и тихо добавила. «Была. Похоже, на сегодняшней пирушке главным блюдом стали гончие урфинджуса». Брюнетка прищурилась, считая трупы и их остатки, и сделала вывод. «Здесь не все. Еще 3, наверное, засели где-нибудь в укрытии, если их не сожрали первыми». «Тигра, здесь есть еще опасность?» — обратилась Ласка, согласная с подругой. Крыса встала на задние лапы, покрутила носом и, тряхнув головой, перебежала на край воронки. Опять принюхалась, еще немного отбежала, вновь принюхалась и уверенно взяла направление. Валькирии поспешили за лучшим из следопытов. Наткнулись на убитого лотерейщика, шагов через 10 на еще одного. Тот был жив и из последних сил полз куда-то. Добили. Распотрошили споровые мешки, извлекли 3 спорона. Еще через несколько шагов, как грибы с хорошей грибницы, собрали 2 автомата, рабочую рацию, 1 тактический пояс, 2 — рюкзак. Похоже, кто-то на бегу бросал свою амуницию. Дальше шли в темпе. Тигра постепенно замедлялась, кусты сменил лес. Вышли на край широкой просеки и услышали ругань. «Ну и мудак же ты, Крюк! Ты чего рацию с оружием бросил? Что нам теперь делать? Как выбираться? Господин вряд ли станет нас искать. Сдохнем здесь, как две белки, ударенные током. Сам ты, сучья белка, беглый. Чего сам-то автомат свой бросил, а? Голыми руками, что ли, хотел с тварями разбираться? Да они меня почти поймали, вот и бросил, чтобы отвлечь. Да и бежать так легче. Я что, рыжий с этим дебильным коробом носиться? Вон, как серый, тоже не хотелось быть. Крюк посмотрел вниз. Там громко чавкая рвали зубами их сослуживцы. Что, автомат помог ему? Эти двое перепуганных сидели на ржавой вышке ЛЭП. Внизу три безобразных лотерейщика, разорвав жертву на части, поглощали отвоеванное, урча, облизываясь и поглядывая на соседей с явным желанием отжать долю у соперника. Ласка указала девушкам позиции, определила, кто стреляет, себя оставила на подстраховку. Слаженные выстрелы в утреннем птичьем гомоне и вовсе не были слышны. Лотерейщики просто вдруг повалились на землю, будто страшные куклы-марионетки, которым подрезали нити. «Выходим», — приказала Ласка. Валькирии братства злых клоунов вышли на просеку. «Эй, Крюк, смотри! Жруны вроде как сдохли. Может, у Серого в кармане какой сильный яд был?» «Да какой к хренам яд, беглый? Разуй глаза! Вон твой яд стоит на кромке леса!» «О, бабы!» С чувством протянул тот, кто отзывался на кличку «Беглый». «Заткнись, мудрила конченый, ты еще им крикни так, они тебя в раз причиндалы отстрелят». «Да это же...» «Заткни свою пасть, говорю!» Зашипел красный от злости Крюк, про себя проклиная судьбу, которая связала его и этого недалекого умом лемминга в человеческом обличии. Девушки-стрелки подошли тихо и со всеми предосторожностями, держа все просматриваемое пространство под контролем. Ласка глянула на птичек, засевших на тех сооружении, и зло ухмыльнулась. «Эй, грачи, давно прилетели? Хорош трепаться, сласти да побыстрей, а то и вправду отстрелим. Всю жизнь мечтала об этом», — громко сказала блондинка, передернув затвор с таким выражением лица, что никто не усомнился в ее решительности. «Эй, не стреляй, не стреляй, мы быстро, уже почти слезли!» запричитали лишенцы и в самом деле ловко спускаясь. Ласка показала глазами чуме на лотерейщиков. Та без слов поняла, умчалась за трофеями. «Да какие они гончие! Так, щенки еще!» подумала предводительница валькирий, глядя в глаза, полные страха. «На колени, руки за голову, глаза в землю!» Парни, натужно дыша, бухнулись на колени. «Грачи, жить хотите?» Пленные яростно закивали головами. «Тогда на все вопросы отвечать по существу и коротко. За молчание — смерть, за обман — смерть, за уклончивый ответ — смерть. Все понятно?» «Да!» — в унисон выпалили солдаты. Похоже, трясучка решила и вовсе извести этих никчемных, пробивала их не по-детски. «Имена!» — гаркнула Ласка. «Крюк!» «Беглый!» Слегка заикаясь, протянул жалобным голосом второй, едва не плача. «Оружие, колющее, режущее есть?» «Есть», — ответил Крюк. «Выкладывай медленно и не дергайся, а то я нервная сегодня, продырявлю и не замечу». Парень достал из нагрудного кармана пилку для ногтей и маникюрные ножницы. Ласка хмыкнула. «Надо же, чистюля попался!» Девушки едва не расхохотались. «У меня ничего нет!» Законючил беглый, хлюпая носом. Валькирия уже определилась с собеседником. «Говорит только Крюк». Беглый заткнулся. «Гончий Урфинджуса?» Задала вопрос Ласка. «Да». «Новенькие?» «Да». «Есть еще гончие?» «Да. Сосновый бор, где-то в районе Тира-Мишень. Наблюдатели. Ветераны». «Чума, обыщи этих желторотиков». «Чисто, командир», — доложила чума, со всей тщательностью выполнив обыск. «Так, супчики, похватали свое барахло, автоматы разряжены, это чтоб мыслей ненужных не было. За попытку бегства стреляем без предупреждения. Шаг в сторону карается так же». Подбежала тигра. Она шипела, оголив клыки. Шерсть ее топорчилась, красные глаза светились безумием и злобой. Крыса обошла кругом пленных и решила поточить когти о камень рядом с грачами. Посыпались искры, камень не выдержал, развалился. От этой демонстрации затрясло не только гончих. «Хорошо, поняла тебя, тигра. Расстрел отменяется. Если побегут, они твои». «Вперед!» — скомандовала Ласка. «Тигра, веди нас!» И они пошли быстрым шагом. Впереди трусила разведчица, за ней мамба, а дальше, след в след, впечатленные до обморока шестерки Урфинджуса, замыкала командир. «Лежать!» — приказала блондинка, когда спустились в воронку. Горачам и вовсе поплохело. Лежать нос в нос с монстрами и останками своих — то еще испытание. «Мамба, веди быстрее сюда твердыню. Времени у нас осталось мало. Здесь самое место для его граффити». Девушка указала на узкую вертикальную стену, одиноко стоявшую на краю воронки. Заодно собрали трофеи из топтунов и кусача. Две горошины и десяток споронов. В очередной раз подивились сквозным отверстием в черепе кусача. «Наш змей еще тот читер, и от этого я люблю его еще больше», — заявила мамба. Валькирии засмеялись. «Мы все любим нашего капитана, это тоже нас объединяет». Подбежал твердыня, опешил, увидев поверженных монстров и пленных, с опасением уставившись на трупы топтунов и кусача. Вспомнил, как отбивался от подобных в небольшом стабе пехинец под лугой, постепенно выстроив из своего дома настоящую крепость. Так он и стал твердыней, а потом к ним с крестным прибился паромщик. Он маялся с головной болью и плыл на утлой лодочке по мелководной реке Ящера, таким способом спасаясь от тварей. Так в жизни фортификатора появился друг, с которым они однажды решили сплавляться по реке Луга, а там и до большой воды, надеясь, что там есть ресурсы для жизни и другие люди. «О, как это было давно, а я все еще жив», — думал о превратностях судьбы твердыня, быстро работая баллончиками с краской. Граффити получилось что надо. Красочное, издевательски злое, высокохудожественная черная метка для Урфинджуса. Масло извелся весь, ожидая группу. Руки его вспотели, держась за стартер. Мужчина не понимал, как такое могут выдерживать эти прелестные создания. Он нет-нет да поглядывал на лежавшую с пулеметом Гаю. Хоть бы один мускул дрогнул на ее лице. Статуи, граниты какие-то, а не люди. Светало, и хоть туман сопротивлялся, ряды его воинов под лучами встающего солнца редели. Наконец появились ушедшие как будто вечность назад герои. Масло облегченно выдохнул и смахнул пот со лба. Стартер засвистел, двигатель завелся, приятно забулькал. «Скорей отсюда! Скорей!» Паромщик и змей сидели за столом в холле капитанской каюты. На столе лежала большая карта Финского залива. По центру притаился тень, сверкая глазками и увлеченно следя за движениями разноцветных корабликов по карте. «Где собираетесь высаживаться, капитан?» «Самое короткое расстояние до цели здесь», — Михаил поставил черную точеную фигурку яхты на побережье. «Пляж Копорской губы». «Как я понимаю, вы там не пойдете?» «Нет». «Люди Урфинджуса будут нас ждать как раз на этом направлении, во всяком случае, в большой степени. Почему вы считаете, что они вообще там будут?» «Каким бы уродом этот маньяк ни был, он не дурак, а лишь временно потерявший бдительность. Мы вернули ему ее. Второй раз так поступить с собой он не позволит».